свободно вернуться в разваливающийся дом Лазаря в Трамкуре? До прихода Жерве ты вольна жить в Болонге. Что ты имеешь в виду? Маси положила в рот оливку. Ее глаза в этот момент были похожи на темные влажные маслины. С тобой будут обращаться, как с благородным гостем. Маси с неожиданной силой схватила Лианну за запястье. Этого недостаточно. Ее дыхание было горячим и солоноватым. Лазарь мертв. Буалонг принадлежит Жерве. Возможно. А возможно и нет. Лианна один за другим оторвала пальцы Маси от своей руки. «Что ты хочешь сказать? Что...» Запахи еды, духота, горячность Маси в конце концов сделали свое дело. Пробормотав извинения, Лианна быстро вскочила на ноги. Зная, что ей не добежать до своей комнаты, она бросилась к ночному горшку и, опустившись возле него на колени, выплеснула туда содержимое своего желудка. Потом, схватив салфетку, Лианна вытерла лицо и поднялась. Ноги ее дрожали. Она медленно повернулась к Маси и удивилась произошедшей с ней перемене. Жена Жерва сидела, словно пораженная громом. Гневное, застывшее лицо Маси напоминало Лианне Василиска из легенды. Примечание. Василиск — сказочное чудовище с головой петуха, туловищем жабы, хвостом змеи и короной на голове, убивающее одним своим взглядом. Тишину нарушало лишь учащенное дыхание Лианны. Кровь стучала у нее в висках. Наконец Маси пришла в себя и вскочила на ноги, опрокинув столик. «Будь ты проклята! Ты беременна!» «Когда ты об этом узнала?» В голосе Ранда слышалась боль и плохо скрытое раздражение. Лианна рассматривала рыцарей в зале, слуг, щенков, возившихся под столом, не смея поднять глаза на своего мужа. «Когда, Лианна?» «Я стала догадываться несколько недель назад». «Несколько недель?» Его кулак с грохотом опустился на стол. Недалеко от них остановилось несколько человек и с любопытством уставились на Ранда. Схватив Лианну за локоть, он торопливо повел ее в комнату позади зала. Его гнев передался и ей. Лианна вскинула голову, глаза ее сверкали. «Я не стану отвечать на твои вопросы и выслушивать твои обвинения!» Ранд стиснул плечи жены. «Нет, будешь. Лианна, подумай, сколько раз ты подвергала опасности жизнь нашего ребенка? Спускалась по стене, устраивала взрывы, скакала на лошади во весь опор, как не каждый мужчина сумеет. А не ты ли вытащил меня из постели, связал по рукам и ногам, чуть не уронил с лестницы?» Она получила огромное удовольствие, увидев, как он побледнел. «Да, Ранд, ты тоже подвергал опасности жизнь нашего ребенка. Только потому, что ты не удосужилась сказать мне об этом!» Проревел он так громко, что Лианна отшатнулась назад, как будто ее ударили. Ранд пристально посмотрел на жену. Гнев постепенно исчез из его взгляда. «С этого дня, — ласково сказал он, прижимая ее к груди, — ты будешь очень осторожна. Мы оба будем осторожны». Лианна стояла не шевелясь, раздираемая на части противоречивыми чувствами, яростью и печалью. Она всем сердцем стремилась к Ранду и не могла ему покориться. Лианне было так хорошо, спокойно с ним. Она знала, что нежно любима мужем, и в то же время всячески противилась этому. Брандт приподнял ее волосы, нагнулся и нежно прижался к пульсирующей жилке на шее.